Одним январским вечером 1939 года, когда Артур только что пообедал и садился за книги, его хозяйка просунула голову в дверь и заговорщическим тоном сообщила, что его хочет видеть дама. Артур в изумлении уставился на нее, пытаясь сообразить, что к чему, потом нервно спросил: «Кто она?» Почему-то в голове мелькнула абсурдная мысль о том, что к нему пришла Дорис, официантка. Но это определенно не могло понравиться миссис Хевитри. «Она не назвалась. Сказала, что хочет видеть вас по делу». «Ага. Ты знаете ли, контора закрыта, она, должно быть, зашла к мистеру Маргейту домой, но тот отлучился, вот ее и направили». Он осекся, подумав: «Ну почему я такой трус? Почему оправдываюсь, хотя ее не должно волновать, кто и когда приходит ко мне?» И заговорил твердо и решительно, как и положено солиситору, каковым он намеревался стать: «Пожалуйста, пригласите ее, миссис Хевитри». И поспешил в спальню, чтобы причесаться. На столе остался недоеденный пудинг, но он решил, что раз уж пришла дама в годах, ему удастся обратить все в шутку. В дверь постучали, он крикнул: «Войдите!» И она вошла. Артур поднялся ей навстречу, уже собрался сказать: «Добрый вечер, миссис, не затруднит ли вас присесть и объяснить, чем я могу вам помочь?» Вместо этого с губ сорвалось: «Боже мой!» Потому что перед ним предстала молодая красивая девушка, можно сказать, девушка его мечты, если таковая у него была. Он застыл, не отрывая от нее глаз. А она заговорила удивительно мелодичным, нежным голосом: «Извините меня, мистер Карстерс, что пришла в столь поздний час». К Артуру уже вернулся дар речи. «Ничего страшного, пожалуйста, присядьте». Он хотел уже извиниться за пружины, выпирающие из-под обивки кресла, за неубранные остатки пудинга, но ее милая «благодарю» и ослепительная улыбка вновь лишили его дара речи. Он уже в третий или четвертый раз сказал себе, что, должно быть, он заснул над книгами и вот-вот проснется. «Мистер Карстерс, вы солиситор, не так ли?» «Ну, да, и нет. Я хочу сказать, что стану им... Надеюсь на это совсем скоро, как только сдам экзамены, но пока у меня нет соответствующего сертификата». «Это имеет значение?» — озабоченно спросил он. «О, дорогой мой!» — в ее голосе слышалось разочарование. «Я думала, что вы солиситор». «В определенном смысле да. Если есть такая необходимость, я могу дать совет неофициально, то есть бесплатно», и торопливо добавил: «Разумеется, я бы ничего и не попросил, я хочу сказать...» Она улыбнулась. «Вы хотите сказать, я могла бы отблагодарить вас, не нарушая ваш юридический этикет?» «Да, разумеется, я хочу сказать... Может, вы сообщите мне, в чем, собственно, дело? Полагаю, так было бы лучше».